Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Экономическая активность в НКР в первом полугодии выросла на 15%. Омбудсмен НКР об исках в Европейском суде по правам человека. В Арцахе появятся крупные оливковые плантации. На концерте в Нью-Йорке собраны денежные средства для музыкальных школ НКР. Итак, подробности новостного блока. Показатель экономической активности в НКР за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15%. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник президента Арцаха Тигран Абрамян. Предварительные данные статслужбы Арцаха за первое полугодие являются весьма обнадеживающими, написал Тигран Абрамян. Европейский суд по правам человека ранее не расследовал дел, содержащих жестокости такого объема, как в ходе апрельских событий. Об этом заявил омбудсмен НКР Рубен Меликян, выступая на обсуждениях на тему «Что ожидать от международной осведомленности о преступлениях Азербайджана в ходе апрельской войны и процессов по представленным ЕСПЧ искам». По его словам, особенно после апрельской эскалации прошлого года, международные правозащитные организации стали больше концентрироваться на Карабахском конфликте. В связи с азербайджанскими преступлениями, согласно Рубену Меликяну, армянским сторонам необходимо добиваться международных правовых последствий. Согласно данным Агентства записи актов гражданского состояния Минюст НКР, в первом полугодии текущего года в Арцахе было заключено 368 браков, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что больше всего браков в Арцахе заключено в столице республики Степанакерте 142 против 80 в прошлом году. Из районов же наибольшее число браков зарегистрировано в Мартакерском районе 52 против 40 в прошлом году. Отбывающие наказание в уголовно-исполнительном учреждении в НКР граждане Азербайджана Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев располагают возможностью видеообщения с родственниками. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян, комментируя сообщение о том, что Европейский суд по правам человека начал коммуникацию по иску супруга Аскерова и Гулиева Фирузы Аскеровой и Альбины Вейсаловой. Как отметил Артак Бегларян, исходя из соображений безопасности граждан Азербайджана, они содержатся в уголовно-исправительном учреждении закрытого режима. У них есть возможность ежедневно совершать прогулки. В настоящее время каких-либо вопросов, связанных с питанием и здоровьем, нет. В случае возникновения проблем со здоровьем приглашаются соответствующие специалисты, отметил Бегларян. Он также подчеркнул, что оба гражданина Азербайджана посредством Красного Креста обмениваются посланиями с родственниками и даже имеют возможность видеообщения с ними. В селе Гишим Артунинского района открылась летняя школа «Знание сила», летний лагерь – часть одноименной образовательной инициативы. Как сообщают организаторы, в летней школе принимают участие 125 учеников 10-16 лет из Мартуни, Гиши и соседних сел. Для летней школы разработана специальная программа, призванная развить исследовательские и творческие способности детей. Рады, что для детей из Мартунинского района создаются условия по совмещению образования и проведение летнего досуга. В данный проект вовлечены высокопрофессиональные специалисты, и мы уверены, что летняя школа станет серьезным стимулом в плане повышения уровня образования и профессиональной ориентации, отметил руководитель администрации Мартунинского района Карен Товмасян. В НКР в ближайшее время появятся крупные оливковые плантации. Об этом в беседе с журналистами заявил министр сельского хозяйства НКР Арам Махоян. По его словам, на территории Арцаха уже есть маленькие оливковые сады. Оливковые сады обеспечат нас не только местным высококачественным растительным маслом, но создадут также возможности для больших финансовых потоков. В концепции сельского хозяйства у нас есть серьезные программы по развитию плодоводства. Большое место занимает занимает в них разработка оливок. Я уверен, что благодаря правильно организованной работе оливковые сады в дальнейшем превысят по объемам гранатовые сады, отметил Арам Махоян. Четвертый ежегодный Арцахский винный фестиваль пройдет в селе Ток Гадрутского района 16 сентября. Об этом сообщил руководитель программ управления по туризму Министерства экономики НКР Артак Григорян. В основном на фестивале бывают представлены вина из арцахского эндемического сорта винограда Хиндоны, сказал он. По его словам, местные вина экспортируются в страны Европы, в Россию и США, а виноделие в Арцахе имеет огромный потенциал. Фестиваль проводится по инициативе Министерства экономики Республики. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Саша Захарян живет в Кашатакском районе с 2000 года. Он родился и жил до этого в Гюмри. Отец – коренной житель Гюмри, а мать – родом из Шуши. Саша – активный участник Арцахской войны. Он освобождал Кашатакский район, и именно это и побудило его переехать сюда и начать свою семейную жизнь в Арцахе. Он здесь женился, построил дом, имеет двоих детей, посадил фруктовый сад, где растут яблоки, груши, сливы и так далее, рассказывает мой собеседник. Айгем дрэр, хэмзор, анс, дамбур, тэнни, попок. Лава айгем дрэр, этим банакэр и тунэсэр, акуратэ царкэлэн, эркуэрэ хаунэм и тэгэ мягчик. Он занимается хозяйством, выращивает на своем земельном участке овощи и фрукты для нужд семьи. Саша преподает в школе физкультуру и пение, а супруга – директор школы и преподает историю. Дэпроцум дасабандумэм, физкультура арарка, еркирэстюн, навагумэм, еркэмэм. Дочка перешла в 4 класс, отличница, а сын в этом году поступил в военно-спортивный лицей имени Христофора Иваняна в городе Степанакерти. Он решил продолжить дело своего отца. Саша, как участник Первой Арцахской войны, так и один из первых в апреле 1916 года добровольно записался и пошел защищать нашу родину. Անցստարի չայտարարված քարորա պատերազմի ինձ առաջի մասնակիցն եմ իրար։ Չեմ արձրալ էլի, իմ անունս կա չկա միանգամից եկարեմ զին կոմիսարատ հասցրեն երեխեքի մոտ։ Два брата Саши и дяди погибли в Первой Арцахской войне, защищая родную землю, с болью в голосе рассказывает Саша. Երկու ախպեր ունեմ զոհված, մեկը 94 թվականին է գումար լեռնանց կազատակերից, մեկը Մարտակերտում, քերիս է զոհվել էլի Մարտակերտում։ Как отметил Саша Захарян, мы должны воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, и каждый из нас обязан свято чтить память тех, кто ценой жизни освобождал нашу землю. Արիան գնով ազատագրված։ Մենք ոչ թե բռնագրավար ենք, մենք ուղղակի մեր պապական հողը ազատագրավ ենք։ Դա պարտավոր ենք սրբությամբ հարգենք ու պաշտպանենք։ В ближайшие дни итальянские специалисты вновь прибудут в Карабах, чтобы продолжить работу по реставрации монастыря Дадиванг. Духовный пастырь города Карабачар, настоятель Дадиванга иерей Иоаннес Суванисян рассказал, что специалисты должны расчистить стенные надписи и резные орнаменты у дверей. Завершена реставрация 4 часовен, осталось только вставить двери. Завершили реставрацию фресок, теперь надо восстановить надписи и орнаменты, добавил священник. Благоустройство монастыря Дадиванг Диванг намечено завершить к 2020 году. На благотворительном концерте «Что ты делаешь для Арцаха» в Нью-Йорке собраны 4000 долларов, которые будут переданы музыкальным школам Арцаха для приобретения инструментов. Концерт был организован отделением исполнительного искусства Всеобщего армянского благотворительного союза. В нем приняли участие меццо-сопрано Соланж Мартинян, скрипач Семи Мартинян и директор отделения исполнительского искусства пианист Хайк Арсеньян. В программе помимо армянской музыки прозвучали также аргентинские и афрокубинские мелодии. Подобные концерты напоминают, насколько счастливыми должны чувствовать себя, что можем использовать нашу музыку и усилия для того, чтобы сделать лучше наше общество, наш мир. Это выражение признательности всем, кто столько времени сохранял нашу культуру, нашу идентичность, сказал Семи Мартинян. Концерт прошел в рамках организованных Министерством диаспоры Армении благотворительных программ. Концерты уже прошли в 3 городах Аргентины, на прибыль от которых приобретены пианино для 3 музыкальных школ. Предусмотрен также концерт в Ереване 22 сентября. Тогда же в мэрии музее Еревана состоится художественная выставка. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.